Глава 20. Совершенная радость. Если твое сердце недоверчиво и упрямо ищет старца, который был бы похож на преподобного Серафима Саровского или святителя Игнатия Брянчанинова, ты его никогда не найдешь, просто потому, что ты его не узнаешь. Точно так же ты не узнаешь и Христа, потому что ты ищешь того Христа, которого придумал в своем уме. Только то сердце, которое оставило все свои придуманные идеи и мечтания, которое возжаждало истины, которое открыло себя навстречу неведомому и непознанному Богу, обретает истинного богопросвещенного старца, благодаря которому находит в себе Христа, находит в себе Царство Небесное. Ты ищешь в старце избавление от проблем и искушений. Его совет всегда только один – искать этого избавления не в нем, а внутри самого себя. Если заниматься проблемами вовне, они только увеличиваются. Всякое решение проблем начинается с изменения самого себя. Как изменить себя? Оставить Богу все свои проблемы и искушения и отстраниться от них, полностью сосредоточившись внутри своего сердца на хранении молитвы и безмолвия. Тогда проблемы решаются сами собой, а искушения исчезают. Люди, как правило, боятся скорбей и страданий, не принимают их и ропщут, тем самым препятствуя промыслу Божию сделать им благо. Причина этого – саможаление. Почем ты знаешь, может быть, в этой скорби или в этом страдании ты обретешь великую благодать и несомненное спасение? Если ты стремишься к Богу и ищешь спасение – и неустанно трудишься над очищением своего ума и сердца, Бог никогда не оставит тебя и сделает так, что в итоге эти страдания и скорби, когда ты перетерпишь их без ропота, обернутся обильной благодатью и радостью. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих. Когда твоя жизненная ситуация ухудшается, значит, твой ум начал вращаться в суетном мире, который все время изменяется. Спеши обратно в свое сердце и пребывай в нем в молитве и безмолвии. Допустим, интересная художественная книга целиком захватила тебя, и сердце твое разрывается от сочувствия героям этого повествования. Чтобы прийти в себя, тебе нужно просто вспомнить, что эти переживания – всего лишь результат твоего воображения от чтения книги. Тебе необходимо просто прекратить чтение романа и успокоиться. Это очень похоже на твою сегодняшнюю так называемую жизнь, которая также незаметно крадет из тебя силы. Она крадет их из воображения твоего ума и твоих сердечных переживаний. Для того, чтобы сохранить ясность разума и иметь духовное видение ситуации, в которой ты оказался, тебе необходимо просто оторваться от мира умом и сосредоточить его в своем сердце, где в сердечной тихости и благодатном покое духа происходит просвещение его благодатью. Когда такая духовная практика углубляется, она становится бесстрастием. Бесстрастие – это способ вернуться в самого себя, вернуться в собственный дух, вернуться во Христа. Практикуй до тех пор, пока сердце не откроется и не произойдет переживание истинного света. Но и после этого не оставляй свой духовный подвиг. Всегда держись в сердце истины Господа нашего Иисуса Христа. Тебе необходимо научиться любить Христа в своем сердце. Когда ты действительно возлюбишь Христа всем своим сердцем, тогда ты сможешь возлюбить ближних, кем бы они ни были и какими бы ни казались. Если в тебе есть определенные добродетели, то ты будешь их видеть и в других людях. Соответственно, если ты одержим какими-либо грехами, а всякий грех есть одержимость, то ты будешь их замечать в каждом человеке. Твой ум похож на цветной карандаш, и он раскрашивает мир в тот цвет, который в нем находится. Тебе нужно остановить свой ум, который устремлен в мир и создает эгоистическое видение мира. Тебе необходимо повернуть его внутрь и начать воспринимать все духом. Как сказано, «Остановитесь и познайте, что я Бог». Псалом 45, 11 стих. Если ты становишься бесстрастным, ты начинаешь ощущать вкус сознания. Если ты приходишь к безмятежности, то начинаешь постигать свой дух. Если приобретаешь сокровенный навык пребывать в сердечной тихости, то начинаешь познавать вкус совершенной благодатной радости во Христе. И все эти нескончаемые блага происходят только от того, что ты овладеваешь умением держаться своего духовного сердца, неослабно держаться за Христа. Совершенная радость – это всегда истинное сострадание, когда ты хочешь помочь каждому человеку. Именно сострадание приводит тебя к совершенной радости – делать все ради возлюбленного Христа. Но для этого ты не носишься по святой горе, если ты монах, или по всему городу, если ты мирянин, ища того, кому нужно помочь. Ты пребываешь в своем духовном сердце. Ты безмолвно пребываешь в собственном духе, который есть воплощение сострадания и любви, так как в нем живет Христос. Тот, чей дух ожил во Христе, обновившись светом Святого Духа, называется старцем. Поэтому чем ближе ты к этому богопросвещенному существу, тем больше ты ощущаешь исходящее от него благодатное тепло Христовой любви и сострадания. Тем не менее, если ты просто греешься этим теплом и не стараешься с помощью молитвы и безмолвного созерцания уподобиться такому старцу и самому ожить в Духе Божием своим собственным духом, то, когда он оставит этот мир, ты будешь представлять собой только духовные руины. Это подобно тому, как если бы возле одной горящей свечи сгрудилось бы множество других свечей, тающих от тепла и обливающихся воском, но при этом ни одна из них не старалась бы возжечь саму себя огнем этой одиноко горящей свечи. Между тобой и старцем нет никакой разницы, кроме одного. Он знает, что он живет в Боге, и Бог живет в нем, а ты о себе сказать этого не можешь. Если Бог привел тебя к богомудрому наставнику, не упусти возможность перенять от него неистощимый свет божественной мудрости и любви, предав себя всецело Богу так, как это сделал твой старец. обрати внимание, что прославленному всероссийскому духовнику отцу Кириллу Павлову не помешало обрести в себе Христа ни война, ни страшные годы безбожия и атеизма, ибо он имел сердце, преданное полностью одному единому Богу. С тех пор, как я нашел Евангелие, Бог был всегда со мной. Так он говорил. Это слова истины. Это есть совершенная радость, совершенное счастье в безмолвии преображенного Духа, который всегда в Боге, ибо един с Богом. Эта совершенная радость Духа человеческого бесконечна, потому что Бог, единый с Духом, бесконечен.